Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня будет передача, которая посвящена и цветам, и красоте, и, конечно же, этикету. У нас сегодня в гостях две очаровательные девушки. Это, конечно же, Ксения Кулемина-Заруцкая, вместе с которой мы уже провели огромное количество программ по этикету. Все потому, что она, кроме того, что журналист и блогер, она еще педагог по международному этикету и протоколу. И вместе с ней сегодня впервые на радио Евгения Курочкина, наш флорист, вместе с которым мы сегодня будем раскрывать разнообразные тайны. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как вы такие бодрые в 7 часов утра? В чем ваш секрет? Вы каждое утро так рано встаете? Только ради себя, и только ради цветов, и только ради этикета. Да, обычно я тоже встаю в 7 утра ради цветов. Но не ради меня. Хорошо, хорошо. Давайте сегодня договоримся, что мы расскажем максимально подробно о том, что же такое цветочный этикет, о том, что же такое флористика. Дадим небольшие советы, потому что сейчас у многих на дачах, на огородах, у тех, кто находится на самоизоляции, будут расти цветы. А потом закончится самоизоляция, и у всех будут прекрасные букеты на клумбах, и кто-то, конечно же, будет дарить эти цветы своим близким, знакомым, друзьям, любимым, конечно же. И мы сегодня научим, как дарить цветы по нормам этикета. Я нигде не обманул? Абсолютно ты прав. Давайте расскажем прежде всего, как у нас Евгения дошла до жизни, до такой, почему она стала флористом, хотя была экономистом. Вот какая она эволюция из экономиста, графического дизайнера во флориста? Ну, просто это любовь к цветам, которая меня всегда сопровождала в жизни. Вот, ну, я считала, наверное, это какая-то не очень серьезная профессия, все меня отговаривали, говорили, что у тебя будет ужасный маникюр и так далее. Сейчас я готова развенчать все эти мифы. То есть хороший можно, маникюр. Можно ходить с красивым маникюром и быть флористом? Да, вполне. Расскажи, пожалуйста, а вот вообще вот та прошлая твоя жизнь, да, где там диплом по экономике, где огромное обучение по дизайну графическому, это все осталось в прошлом или в твоей работе тебе это чем-то помогает? Но что касается экономики и расчетов, конечно же, это помогает, так как все-таки флористика должна быть хорошо просчитана. Вот, это не только про цветочки и про красоту. Вот. А что касается графического дизайна и дизайна интерьеров, это сейчас мне очень помогает, потому что все это как-то сложилось воедино и привело меня к такому прекрасному итогу, как флористика. А ты уже делала какие-то букеты из таких садовых цветов или огородных, или все-таки у тебя только из роз, из каких-то, не знаю, тюльпанов или орхидей? На самом деле тренды во флористике как раз сейчас таковы, что садовая флористика находится на пике. Сейчас уже просто голландскими розами никого не удивишь. Всем очень хочется вот такого возврата к детству, к саду бабушки, и во флористике это очень хорошо прослеживается. Итак, друзья мои, если у вас есть сад или огород, и там есть цветы, или скоро они там будут цвести, вы сегодня, пожалуйста, записывайте наши советы, потому что и Ксения, и Евгения сегодня нас научат вообще композиции, что сочетается, что не сочетается, и как сделать подарок не только от души, но еще красивым от души. Но опять же, давайте с Ксенией поговорим, а то она молчит уже 5 минут, я начинаю волноваться. Ксения, мы все помним, как ты пришла именно в обучение людей этикету, и огромное тебе спасибо, что в нашем регионе ты первый человек, кто занимается этим такой современной манере, но все-таки как ты пришла тоже к флористике, потому что ты же тоже обучалась? Да, абсолютно верно. Я обучалась флористике, это было в декабре. Как я к этому пришла? Когда я стала подробно изучать столовый этикет, я пришла к выводу, что без базовых знаний именно флористики, столовых композиций, как они выстраиваются, я полноценно говорить о столовом этикете не могу. То есть флористика для меня стала неким подспорьем в изучении именно столового этикета. Ну и, конечно, сейчас я могу назвать это своим хобби, потому что это прекрасный способ медитации, работы с цветами. И с живыми, и с теми, которые хочешь подарить. Да, конечно, они в любом случае все живые. А вот с точки зрения флористики, да, можно ли вообще дарить цветы в катках? То есть вот идешь на свидание и вместо букета роз или чего-то еще несешь, не знаю, катку с каким-то живым цветочком? Но с точки зрения этикета такой подарок будет уместен скорее для зрелой женщины, для бабушки, например. Но девушке стоит все-таки подарить какой-то вот милый оно, букетик. Коварство. А я-то думал, купил кактус, пришел к Ксении на свидание, сказал: Ксения, это вам. Но я бы здесь сделала поправку, ну, вернее, не поправку, а некоторое дополнение, что цветы в катке, да, в горшке, есть смысл подарить, когда ты точно уверен, что этому человеку это понравится, она действительно коллекционирует орхидеи и будет рада. Ну, условно. То есть здесь нам нужно знание о человеке. Ну хорошо, вот сейчас будем пытать наших прекрасных девушек по поводу, как же правильно дарить цветы по этикету. Многие мужчины просто привыкли, что на какой-то праздник или просто на какую-то дату мы идем в магазин или киоск с цветами, подходим, говорим: на, пожалуйста, вон тех красных роз или вон тех белых роз, и вот заверните во что-нибудь то, и мы пойдем, да. А слава богу, сейчас уже не заворачивают в газеты, это раньше смотрелось прекрасно, но вот иногда смотришь на букет в слюде, но это выглядит очень оригинально. А все-таки вот как правильно дарить, в упаковке или без? Этикет нам говорит, что все-таки цветы дарят в упаковке. Но я скажу честно, что иногда я это правило нарушаю. Сейчас расскажу, в каких случаях. Когда дарю букеты друзьям, мы точно знаем, в какую вазу они это поставят. И я прекрасно знаю, что сейчас букет я подарю, а потом подрезать и снимать с него упаковку тоже буду я. Поэтому в таких случаях я предпочитаю дарить цветы без упаковки, точно зная, в какую вазу они это поставят. Но по факту, действительно, цветы дарятся в упаковке. Такое правило. Другой момент, что сейчас очень много действительно классных современных упаковок. Тут, наверное, Женя лучше расскажет нам об этом. Которые подарить не стыдно, да, это не слюда, это не фольга, это что-то совершенно потрясающее и красивое. И не то, что скрепляют степлером прямо вот перед тобой, это да. Хорошо, тогда немножечко отойдем в сторону упаковок. Какие сейчас бывают упаковки для цветочков? Упаковки, ну, конечно, индустрия упаковки, она, конечно, широка, но я бы здесь хотела такую заметку про экологичность. Так. Вот что я лично поддерживаю, это тоже очень большой тренд сейчас у нас, это забота о нашей планете, поэтому здесь про многообразие различных упаковок говорить не буду, скажу про крафтовые коробки, что именно крафтовые я... коробки, то да, есть это очень то, красиво. Что делается своими руками? Ну, вполне можно сделать и самому крафтовую коробку, но даже если она сделана на производстве, то она потом переработается, в отличие от слюды, и не замусорит нашу планету. Вот. И также крафтовая бумага. Это тоже очень может выглядеть симпатично. То есть надо помнить, что пластик разлагается очень долго, да, бумага, верно. Слава богу, разлагается очень быстро. И если вы в коробке, да, принесли огромный букет цветов или какие-то очень необычные цветы, сделанные с душой, то это намного лучше, чем, ну, какая-то полиэтиленовая пленка, да, скрепленная степлером и так далее, да? Все верно. Хорошо, друзья мои, первый совет. Пользуемся крафтовой бумагой или крафтовыми коробками. Или не пользуемся ничем, как советует нам Ксения. Ксения, а вот как, опять же, нести этот букет? Я просто в годы своей молодости был юн, прекрасен, часто влюблялся, и я иногда букет покупал и нес его, ну, не знаю, как веник, так с ним шел, но это было тоже необычно. А вот как добираться к людям с букетом? На самом деле цветы — это очень хрупкий такой инструмент, да, который требует любви и заботы. На самом деле здесь будет правильнее, чтобы вас проконсультировал флорист, потому что есть цветы, например, зимой, которые нельзя просто держать на морозе, их сразу же нужно в тепло, сразу же там нужно в воду, нельзя их перемораживать, иначе цветочек просто умрет. И здесь я бы рекомендовала спросить у флориста, как правильно мне их донести, да, или довести, потому что у каждого цветка свой срок службы, да. Поэтому здесь лучше проконсультироваться прямо в магазине. Как у вас все сложно. Ну, дай бог, опять же, что в магазине скажут правду, и что букет потом не облетит. Хорошо, вот мы с вами донесли этот букет, да, как его правильно вручать? То есть это же тоже такой довольно интересный момент вручения букета. Да, абсолютно верно. И здесь я бы хотела сказать о том, что цветы – это универсальный подарок, который можно вручить и мужчине, и женщине. И вот здесь вот такая особенность, согласно этикету, если у нас именинник или юбиляр, неважно, мы поздравляем мужчину и вручаем цветы, цветы мы вручаем как бы ему, но не ему в руки, а в руки его спутницы, супруги, подруги и так далее. То есть при, то есть, скажем как, так... как в фильме, помните, «Дитя мороженое, бабе цветы, смотри, не перепутай». Да, абсолютно верно, даже несмотря на то, что мы поздравляем мужчину, цветы вручаются ей. И если девушки нет, то мы вручаем цветы мужчине. Ну, а как это подается? Какой рукой, там, не знаю, вот просто я слышал о том, что цветы надо вручать левой рукой, чтобы правой рукой можно было пожать руку или похлопать по плечу, или там помахать рукой-ногой. Ну, вообще есть негласное правило, что правая рука должна быть свободна для рукопожатия. Неважно, бокал у вас шампанского в руке или цветы, да, лучше правую руку оставить свободной, она вам еще пригодится. Точно. Опять же, вот когда мы вручаем этот букет, что мы говорим там, с днем рождения, пух? Или вот есть какие-то нормы этикета при вручении цветов, там, милостивые сударыни, возьмите этот букет, в нем частичка моего сердечка, и я вас любил, любовь еще быть может, или как? Все зависит от того, кому вы дарите. Главное, чтобы эти слова были сказаны от души. И, конечно, допустим, если мы вручаем цветы нашему начальнику, признаваться ему в любви, ну, так сразу, наверное, не стоит, тем более при других людях. Вот. Вообще не стоит. Да, так. Вообще не стоит. Ну, может быть, кому-то это поможет. Из тех рекомендаций, которые я могла бы дать, это то, что цветы вручаются сразу, в отличие от основного подарка. То есть цветы принято дарить сразу. А основной подарок, например, будь у вас там деньги, коробка или что-то таинственное, сундук с чем-то там, вы вручаете это уже потом. А можно основной подарок оставить себе, подарить только цветы? Это вам? Это исключительно на вашей совести. Но вообще цветы являются универсальным подарком. И, в принципе, цветы – это знак внимания. Да? Вы можете просто его оказать и больше ничего не дарить. А вот тот момент, когда мы дарим цветы мужчине, передаем их его женщине, а смотрим мы в этот момент на кого? В момент поздравления. Так вот я смотрю на мужчину, цветы женщине или как? На него. Мы сначала смотрим, потом смотрим. Ну, то есть нет такого, что мы протягиваем руку, не смотрим на объект, кому отдаем. Ревности не будет, да? Нет, это базовое абсолютно правило. Другое дело то, что кто-то его может не знать, но это же не наши с вами проблемы. Не могу, опять же, не спросить у двух наших прекрасных девушек, Евгения, Ксения, а вообще, как сильно изменились букеты за последние лет 10, лет 5? Просто, опять же, я человек уже взрослый, преклонных годов, мне 34, и я, опять же, помню, как в начале 2000-х какие были букеты и какие сейчас букеты. А сейчас, опять же, можно увидеть, когда дарят цветы, прости господи, в мензурочках, или когда дарят в каких-то необычных коробочках, или когда дарят вот как будто бы не букет, а произведение искусства. Но вот как сильно изменились букеты за последние годы? Ну, сейчас очень популярны раскидистые букеты. Раскидистые – это как вы сразу же переводите на наш язык, чтобы мы тоже понимали? Ну, это такие букеты, в которых очень... чувствуется воздух, они такие свободные, разноуровневые, по высоте цветы стоят на разных уровнях. То есть букеты, на которых можно сэкономить. Раньше это должна была быть охапка, а сейчас цветы и воздух. Почему бы и не сэкономить в наши сложные времена? Хорошо. Ксения, а вот на твой взгляд, все-таки как изменились букеты? Все-таки вы обе девушки-красавицы, и я думаю, что с ранних лет вы от мужчин получали огромное количество букетов. Как изменились эти букеты вот за предыдущие годы? Ну, скажем так, я помню прекрасные времена, когда на первое место, наверное, вставали не цветы, а упаковка. Действительно, упаковка перевешивала все содержимое букета. Да, сейчас очень красиво выглядит минимализм в упаковке, когда правильно расставлены акценты. И сейчас мне нравится общая тенденция, что все-таки стараются дарить цветы, которые нравятся человеку, да, которые отражают его, может быть, характер, его увлечение, его желание, его стремление. Потому что в букете можно запечатлеть целую историю жизни человека. Туда можно добавить какие-то декоративные элементы, которые расскажут нам о хобби, об увлечениях. Это целая история. Я опять же вот удивлен, все-таки вы обе есть в социальных сетях, в Инстаграме, и я вот смотрю у Евгении ее работы и вижу, что многие вот эти композиции из цветов, я даже не могу их назвать букетами, потому что это вот именно композиция, и это, по сути, произведение искусства, да, и вот эти букеты, они или в таких картонных коробочках, в которых раньше носили шляпки, или в каких-то корзиночках, то есть, и по сути, ну вот правда, это уже я не могу назвать букетом, это что-то большее, вот это сейчас основной тренд, что от охапки перешли к искусству? Но классические букеты также присутствуют, и классические круглые букеты тоже очень актуальны сейчас, когда вот в букете идет голова к голове. Но если говорить про современность, то да, это что-то необычное, чем мы хотим удивить. И, например, любая интересная какая-то тара для букета, как корзинка или коробочка шляпная, или даже там, может быть, банка из-под краски. Это все, что призвано удивлять сегодня. Опять же, вот для меня и мужчин моего поколения, и даже чуть старше, мы немножечко во всем этом не разбираемся. То есть мы привыкли, подходим к цветочному киоску, так вот-вот у тех роз длинные ножки, да, длинные, да, там сколько, метр, вот давайте нам их, да. А когда я сейчас смотрю вашу экзаменационную работу в той школе, где вы обучались в Москве, это абсолютно не похоже на вот обычный букет, да. Он круглый. И цветочек идет прям к цветочку, и по сути, я даже не знаю, как это, шар из цветов. Да, все верно. То есть вот этот формат сейчас, в принципе, в моде. Но при этом его можно также делать из тех цветов, что есть у нас на приусадебном участке. Да, ну что касается моей экзаменационной работы, там я делала классическую столовую композицию для оформления какого-либо мероприятия. Вот, и это та классика, это те базовые знания, которые должен знать любой флорист, потому что собрать вот так вот голова к голове, это практически, ну, как знание базового художника, да, можно собрать все что угодно, и сады, это будет раскидисто, но если ты не знаешь такой базы, вот именно как сделать такой ровный шар, то... Ну, ты не флорист. То есть, по сути, сейчас флорист – это больше, чем вот какой-то продавец цветов. Это все-таки прежде всего художник в своем направлении. И художник, и математик, и колорист. Потому что, когда я пошла обучаться флористике, там мне очень сильно помогли знания, которые я получила когда-то из визажа, из фотографии. Вот эта вся история, она всплыла. То есть, в принципе, вот Женя говорит про базу знаний, да, она очень... на самом деле одинаковая в творческих профессиях, она повторяется. И плюс, конечно, флористы во многом математики. А вот если поговорить, допустим, о цветах, которые не рекомендуется дарить, есть ли такие цветы, и вообще как этикет рассматривает вот такие цветочные подарки, что стоит, что не стоит? Давайте я начну, а Женя меня продолжит. Я бы с осторожностью рекомендовала относиться к цветам, которые имеют ярко выраженный запах. Ну, к примеру, лилии. Да, это для многих аллергенный цветок может быть и также может привести к неприятным последствиям. Один раз я была свидетелем, когда лилии подарили на выписку маме и малышу. Ну, в общем, всем стало плохо им через буквально 2 часа, и люди не понимали причину. Мне было это понятно, я им предложила убрать цветы. Ну, то есть такое бывает, поэтому избегайте цветов с ярко выраженным там, резким запахом, да. А какие цветы кому лучше не дарить? Здесь есть определенная тоже возрастная история. Если мы дарим цветы нежным девушкам в нежном возрасте, понятно, что это букет легкий, нежный по цветам, что-то такое, говорящее о молодости, да. А если мы дарим букет более там, зрелой даме, да, то здесь мы уже аккуратнее работаем с формой, да, и стараемся избегать таких оттенков тяжелых, которые могут неправильно понять. К примеру, там глубоко винные, бордово-фиолетовые. Вот эта цветовая гамма может быть не понята. Да, девушкам с... Прошу еще уточнить, что мужчины, мы не понимаем полоттенки цветов. А какие не стоит дарить? Ярко-красное или... Сложно объяснить. Я сейчас объясню, это будет очень понятно. Да? Все цвета, которые отсылают нас к траурной церемонии возрастным дамам лучше не дарить. То есть это глубокие бордово-фиолетовые оттенки. У меня еще коварный вопрос к Ксении. Ксения, вы, как и я, мы с вами одинокие сердечки, но вот гипотетически, да, а если мы с вами были бы парой, господи, прости, и нас пригласили бы... Прощаю. Богохульство. А нас пригласили бы на праздник на какой-то, кто должен был бы нести цветы, которые бы мы вручали? То есть вот есть, допустим, пара, она идет на день рождения, на любое мероприятие, у нас есть букет, кто несет, кто вручает? Мужчина. Мужчина несет цветы, и мужчина вручает, потому что в любом случае он будет вручать их даме, да? Угу. Либо даме мужчине, либо даме, потому что она героиня сегодняшнего дня. Угу. Опять же, вот коварный вопрос. Допустим, мужчина приходит в дом к своей избраннице. А сколько ему нужно с собой букетов и для кого? Это когда он приходит знакомиться, да, я так понимаю, да? Ну, да-да-да, или просто зашел там, ой, здравствуйте, будущая теща. Ну, когда мы знакомимся с родителями, да, с родственниками, было бы неплохо подарить цветы всем, да, причем в этом случае невесту можно оставить без цветов, ее можно как бы отдельно поздравить. А ты перебьешься. А ты подождешь, да, но всем дамам вручить цветы обязательно, независимо от их возраста. Но только дамам. То есть, дамам. А мужчинам, слава богу, там... Дамам, а мужчинам можно презентовать нечто другое. Вот сложно, конечно, сложно. А сразу же хочу у Евгении спросить. Евгения, а вот как часто к вам приходят с таким вопросом, что мне бы вот несколько букетов, один для будущей тещи, один для там бабушки, один для будущей жены, и сделать их всех разными? Ну, не часто. А в целом, когда приходят за цветами и просят несколько композиций, их просят в одном стиле или в разном? Ну, каждый раз зависит от ситуации, конечно. Бывает и такое, что в одном стиле могут попросить. Вот. Ну, например, очень интересный такой случай, когда дарят маме и дочке. Это такой family look получается. То есть два одинаковых букета, но разные по размеру, например. Интересная идея. Да. Ну, мне очень нравится вот эта история с family look. Вот. Опять же, я дикий человек из прошлого. Я еще привык, когда на вот эту целлофановую упаковку к букету приклеивали степлером бант какой-то, да, из тоже пластика какой-то. Сейчас добавляют ли какие-то бантики, но они, вот, может, не пластиковые, да, а там какие-нибудь атласные или шелковые? Ну да, органза или атласные ленты тоже сейчас используются, но я тоже, так же как и в упаковке, тяготею к натуральным материалам. Это может быть какая-то лента из мешковины, которая очень органично дополняет, а садовый букет или же хлопковая лента с интересным принтом. Интересно. То есть всё к натуральности. Прекрасно. Опять же, вот есть категория людей, которые любят объяснять анекдоты. Ну вот для молодого поколения вообще непонятно, что такое анекдоты, да? Но мы это еще помним их. Так вот, есть люди, которые объясняют анекдоты, а вот есть люди, которые объясняют символизм цвета вот этого букета. Вообще нужно ли объяснять, что, дорогие друзья, этот букет я дарю, потому что эти белые цветы такие же прекрасные, как и ваша кожа на левой пятке? Я бы здесь оттолкнулась от ситуации, все-таки, насколько вы близко знакомы с человеком, но на самом деле, если грамотно подобран букет, если вы действительно проводили ассоциацию с человеком, это здорово, что вы можете об этом сказать, это прекрасно, потому что я теперь вижу, что человек, который подарил мне цветы, действительно подумал, он меня изучил, он был внимателен, он искал эти цветы, это прекрасно. Евгения, было у вас такое в карьере, когда к вам приходили и так, добавьте, пожалуйста, фиалок, потому что они напоминают мне о глазах той прекрасной девушки, которым они будут вручены? Да, такое, конечно же, бывает. А пример? Пример. А пример будет после. Хорошо, вот мы поговорили о том, как дарить цветы близким, родным, но не коснулись вообще темы, как дарить цветы не руководителю, да, а коллеге по работе, чтобы это было недвусмысленно. Или же как дарить цветы врачу или учителю, или кому-то еще. Есть какие-то отличия по этикету вот, с подарками семье? Есть отличия, да, это не должны быть какие-то слишком роскошные букеты, да, букеты не слишком привлекающие внимание. А потом скажут, ага, сэкономили на учителях. Нет, вопрос внимания, это может быть, я имею в виду и форму букета не кричащая, да, то здесь лучше дарить классические какие-то формы, да, круглые формы букета, не раскидистые букеты. Первое, мы думаем о том, чтобы человеку было комфортно его куда-то поставить, да, чтобы нашлась ваза под этот букет, вот. А второе, если, например, мы дарим несколько букетов коллегам, либо вручаем кому-то по работе, важно, чтобы букеты повторяли форму, да, и были максимально похожи друг на друга. То есть нет такого, что мы одному подарили букет один, да, а другому совершенно другой. То есть мы, иными словами, просто иерархию выстраиваем, нам этого не нужно. То есть не должно быть такого, что на 8 марта, ага, вот она мне нравится, я ей подарю огромный букет, а всем остальным ромашки. Ну, конечно, такого быть не должно. Вы просто ходите по лезвию ножа, если вы так сделаете. Это нечестно. Хорошо, вот сразу же у меня к вам вопрос, как к флористам, как к прекрасным девушкам и вообще как к людям, кто понимает в этикете. Скажите, пожалуйста, милые девушки, как правильно принимают цветы? Вот меня Бог миловал, мне никогда не дарили цветы, слава тебе, Господи. Вот все-таки как принимать цветы и как принимаете их вы? Соблюдаете ли вы все нормы этикета? Ну, я, наверное, начну. Первое, когда мы принимаем цветы, в первую очередь, мы должны обязательно поблагодарить, даже если нам подарили цветы, которые вы терпеть не можете, у вас на них аллергия просто от их вида. Ксения, какие у вас такие цветы? Я вам их обязательно подарю. Не дарите мне лилии. Хорошо, пойду покупать. Только не в терновый куст, да, это то же самое. Вот, на самом деле здесь важно показать, что вы заботитесь о цветах, да, и как-то определить им место, да, чтобы они не были брошенными, не были потерянными, да, и даже, может быть, есть смысл несколько раз поблагодарить за цветы, чтобы человек видел, что вам это приятно, да, потому что все-таки цветы — это подарок, это знак благодарности, и принимать его надо красиво. И даже если вдруг вы поругались, и вам ваш любимый мужчина принес розы, не надо его этими розами, этим букетом никуда бить. Пусть живет и радуется. Хорошо, а вот как у нас Евгения принимает цветы? Всю правду только. Ну, по правде говоря, после того, как я занялась флористикой, у моего мужа возникла такая дилемма. Он спросил, как же теперь тебе дарить цветы? Я сказала, что возьму бриллиантами. Так. Теперь мне можно дарить бриллианты. Ага, вот так. Милые девушки, милые наши женщины, принимайте, пожалуйста, в подарок цветы, потому что, ну, бриллианты нынче очень дороги. Хорошо, вот я теперь прямо буду остерегаться. Так вот, захочешь же с девушкой познакомиться, она: а мне бриллианты давай. Хорошо. Мне нравится этот подход. Я, пожалуй, возьму себе на заметку. Прощайте, Ксения, мы не знакомы. Хорошо, итак, мы с вами начинали с того, как дарить цветы в горшке, потому что все-таки есть категория людей, которые считают, как и я, в принципе, что все растения и все нас населяющее живое, и поэтому лучше дарить кактус в катке. Так вот, есть какие-то нормы этикета по вот именно подаркам в катке, там, может быть, учитывая какие-то народные верования, суеверия и прочее? Ой-ой-ой-ой. Я сейчас про срезанные цветы скажу. Пожалуйста, мы сейчас вообще вернемся к кибане, да, вот к истории кибаны. Когда мы срезаем цветок, мы даем ему новую жизнь. Поэтому не надо жалеть срезанные цветы. Так, не вот жалейте. Подробнее, подробнее. Вот так гласит мудрость. Да. Хорошо, вот верю. Вот все искусство кибаны построено на том, что срезая цветок, мы даем ему новую жизнь. Прекрасно. Все. Поэтому... Но все-таки вот цветы в горшке, как дарить? Мы уже поняли, что нельзя это дарить малознакомому человеку, mm-hmm. он может не понять, и вообще подарить цветок в катке – это большая ответственность, потому что если человек не будет за ним ухаживать, то будет жалко цветочек. Но в целом, если мы понимаем, что человек или любит экзотические растения, или, не знаю, там, мечтает об эвкалипте или о чем-то еще, да, mm-hmm. то вот как это тоже вручать там? Тоже левой рукой? Ну, все зависит. Это, может быть, там 10 человек левой рукой смогут поднять эту катку, да. Ну, вот смотрите, да, мы убедились в том, что действительно человеку очень хочется эвкалипт. Как сделать этот подарок эффектным? Но здесь, наверное, только за счет горшка, может быть, какую-то ленту прикрепить на горшок, возможно, да. Но здесь, мне кажется, Евгений лучше расскажет, потому что я немножко теряюсь. Ну, честно говоря, я же тоже специалист скорее не по комнатным растениям, а по срезанным. Но что касается комнатных растений, ну, их я тоже режу. То есть, если вы подарите мне комнатное растение, потом вы увидите его в какой-то композиции на кинзане. У вас, по-моему, нет сердца, но хорошо. А если мы дарим какое-то необычное растение, которое может там из Мексики или откуда-то еще, нам нужно объяснить человеку, что это за растение, как с ним быть, чем его кормить, чем его поливать? Ну, обязательно, конечно, раз уж такой подарок сделали, мы же не можем сфотографировать цветок и, условно говоря, его зашазамить, да? Я понял одно слово из трех, но ничего. Хорошо, вот давайте еще поговорим о том, как вообще собирать вот такие небольшие букетики. Я просто представляю сейчас многих наших слушательниц, которые выращивают у себя на приусадебных участках, на огородах разнообразные цветы. А вот как их скомпоновать, да, что подходит, что не подходит, чтобы сделать букет, отличающийся от всех тех, что они когда-либо дарили. Потому что чаще всего, опять же, привыкли дарить вот что-то срезали, собрали и подарили. А вот, может, какие-то советы по композиции? Советы по композиции? Ну, первое, что, конечно же, на что мы обращаем внимание, это цвет. Так, ага. Мы группируем по цвету наши растения. Допустим, у нас выросли желтые тюльпаны. Мы берем несколько желтых тюльпанов и делаем цветовое пятно из желтых тюльпанов. Это такой закон композиции и группировки. Вот. Также с чем хорошо сочетать, например, желтый цвет. Если взять цветовой круг Итона, это тоже относится очень к базовым знаниям по колористике, то противоположный цвет это цвет фиолетовый. Соответственно, мы дополняем наши желтые тюльпаны, например, фиолетовой сиренью, и тоже ставим ее группой, чтобы это было большое цветовое пятно. И вот это восприятие цвета — это самое основополагающее. Потом после цвета мы уже смотрим на состав. Состав композиции — это должна быть уместная история, допустим, это либо садовые цветы. Если это полевой букет, то, соответственно, те цветы, которые мы собрали в поле. А вот, ну вот это самое важное. Вот вы сказали про желтые тюльпаны, я сразу же захотел спеть песню, где это стереотип, где дальше пелось про вестники разлуки, света запоздалой утренней звезды. Сразу же вопрос: можно ли дарить желтые цветы, а вдруг разлука? Ну, знаете, как есть такая фраза потрясающая: во что веришь, то и есть. Да. Так ты-то, может, веришь в одно, а человек, который принимает в другое... Ну, что я могу сказать? Дарите цветы позитивным людям, которые точно не увидят вот этого второго негативного дна. И вот здесь я бы, кстати, тоже хотела развеять один миф. Прекрасный, прочётное и нечётное. Это тоже стереотип. Стереотип, но люди в это верят и всегда пересчитывают количество бутончиков. И если вдруг одного не хватает, такие все... Люди Боже в это мой! Верят, но флористы в большинстве случаев, тем более в композициях, вообще цыты не считают. Да, безобразие. Вообще, то есть там вот эта математика, она проваливается. Вот теперь и ходи к флористам, они там насчитают тебе. Хорошо, опять же, вот есть еще какие-то рекомендации по вручению цветов? Вот как флористы и как прекрасные девушки. Чем чаще вы вручаете цветы, тем лучше. Ага. Не жалейте на это денег. И знаете, я, наверное, сторонник того, что лучше дарить цветы вашим девушкам регулярно, чем... Один раз на 8 марта, но вот огромный вот ведро роз, которое еле проходит в квартиру, которое надо как-то подрезать, за ним нужно ухаживать и промывать стебли, лучше носите по чуть-чуть, по там 2 цветочка но регулярно. Лучше, друзья, по три цветочка или по одному. Хорошо, давайте опять же, вот, то есть нет никаких стереотипов ни по цвету, ни почему, но есть просто цвета, не рекомендуемые для дарения в определенном возрасте. А так в целом можно дарить желтые, фиолетовые, какие угодно, лишь бы человек был счастлив. Да, конечно, и я бы здесь еще, наверное, рекомендовала обратить внимание на размер и безопасность, да, то есть если мы говорим о детских букетах, то надо понимать, что дети – это крохотные существа, и дарить им огромные букеты как минимум глупо, да, то есть мы смотрим на пропорции человека, чтобы он с этим букетом смотрелся органично, да, если мы говорим о детях, то никаких колющих, режущих, ядовитых цветов, декоративных элементов, которые могут нанести какой-то вред, их тоже быть не должно. Мы сегодня вспомнили одну песню про желтые тюльпаны. Сейчас можно вспомнить еще одну песню, если я не ошибаюсь, «Аллегровые цветы без повода». То есть цветы надо всегда дарить не только какому-то мероприятию, а потому что так захотелось левой пятке. Абсолютно. Левой пятке, правому глазу, все что угодно. Есть еще, может быть, какие-то советы по композиции, по сочетанию, по несочетаемости? Что вообще лучше, не знаю, там, не вкладывать в букет? А то сейчас мы рассказали, да, про то, что можно компоновать очень разные вещи. Кто-нибудь сейчас пойдет, ну, не сейчас, чуть позднее, и сорвет папоротник. Ну, слава богу, не цветы, у нас же не ночь, накануне Иван Купала, а сорвет папоротник, его в букет воткнет, и у людей потом будет голова болеть. То есть лучше не пользоваться какими-то вот необычными растениями, не зная каких-то их свойств. Но на самом деле большинство комнатных растений являются ядовитыми. Тоже женское и мужское счастье, которое все прекрасно знают, их сок может быть ядовитым. Поэтому если есть дети, если есть животные дома, то, соответственно, с комнатными даже растениями нужно быть поосторожней. Вот. А по поводу сочетаемости или несочетаемости, ну, здесь есть какие-то универсальные правила. Например, вот розовые цветы – это такой универсальный цвет, который подходит для любого человека, что вы просто оказываете знак внимания, можно подарить розовые цветы. Мне это ни к чему не обязывает. Да, просто абсолютно. Цветы, потому что цветы. Хорошо, опять же, я желаю, чтобы все были здоровы, чтобы у всех было богатырское здоровье и руками могли подковы разгибать, но все-таки бывает такое, что мы букет дарим человеку, который болеет. Есть какие-то рекомендации или какие-то пожелания? И вообще, как этикет к этому относится? Этикет к этому относится хорошо. Буквально некоторое время назад заболел мой друг, и я присылала ему цветы в больницу. То, что я попросила сделать, так как цветы передавала не я, людей, которые делали букет, букет не я делала. Но это первое, да, что отсутствие резких запахов, цветы не должны были пахнуть. Естественно, в больнице, да, я попросила прислать цветы прямо с вазой. Там, чтобы они были уже с вазой, там оставалось только налить воды. То есть я полностью исключила весь процесс какого-либо взаимодействия, ну, чтобы человек не искал тару, куда это поставить, не переживал за цветы. То есть полностью вот боевой комплект поставил на стол и так далее. Это был букет нашему общему знакомому Антону, да, у которого общем, был коронавирус. Да, общему знакомому Антону. И надо понимать, что цветок, этот букет не должен быть большим, что там точно хватит места на подоконник либо на тумбочке, что его будет куда поставить. И опять же, вот с точки зрения этикета про какие-то анонимные подарки, стало модно последние годы доставлять цветы курьерами. Я думаю, что каждая из вас с этим сталкивалась и неоднократно. Все-таки, насколько вот это хорошо посылать цветы курьером, а не доставлять самим? Я хочу сказать, что курьеры – это прекрасно, потому что многие поздравляют из других городов, даже из других стран. Вот, например, у меня на день рождения поздравили из Казахстана, прислали букет. То есть технически возможности такой не было, вручить мне букет лично. Либо очень приятно получать цветы от анонимов, которые не прилагают записки. Ты полдня ходишь и думаешь, господи, ну от кого же эти цветы? Поэтому курьеры – это прекрасно. Вот оно, женское коварство. Ну, почему коварство? Хорошо, у нас остается буквально несколько минут. Мне бы хотелось вас попросить какие-то еще небольшие советы рассказать нашим радиослушателям. После этого, конечно же, мы будем прощаться. И я, опять же, надеюсь, что те мои радиослушатели, замечательные, любимые, у кого есть огороды, дачи, кто там находится на самоизоляции и будет там летом, пожалуйста, собирайте красивые букеты, как вот рекомендуют Евгения, Ксения, и дарите не просто вот как принято охапку, а дарите маленькое произведение искусства. Но все-таки ваши советы и рекомендации. Если вы все-таки планируете дарить цветы, а я надеюсь, что так и будет, постарайтесь узнать у людей, которым вы будете это вручать, что им нравится, какие у них цветовые предпочтения по цвету, по цветам. Это даст вам большое поле для информации, потому что узнать любимые цветы человека — это фактически у вас козырь в рукаве. Вы уже не задаете себе каких-либо вопросов. Так что интересуйтесь больше, и все карты будут перед вами, любое женское сердце просто растает. Ну, а я хотела бы посоветовать всем и пожелать использовать цветы как краски художника. Например, если вы знаете, что вашей племяннице нравится мультфильм там «Холодное сердце», подарите ей букет в такой цветовой гамме, а там могут быть дельфиниумы голубые, какие-то белые интересные цветы. Вот. И в соответствии с тем, что человеку нравится, можно всегда подобрать цветы по цвету, даже не зная, какие цветы, например, этот человек любит. Используйте цветы как краски. Друзья мои, а я опять же вас крепко-крепко обнимаю. Весь эфир с нами были Евгения Курочкина, флорист, и, конечно же, Ксения Кулемина-Заруцкая, педагог по международному этикету и протоколу, журналист, блогер и просто-просто замечательная девушка. Мы тоже всех вас еще раз обнимаем. Будьте, пожалуйста, здоровы и дарите цветы, ну и лучше всего в катках. Пусть у вас все будет хорошо, и до новых встреч. Обнимаем? Конечно, да. Обнимаем. Обнимаем всех. Вы слушали «Радио России» Иваново.